сердце кошмара. 1. Фантазм. Слова, сказанные Ха, огрели меня, точно булава. На секунду все притихло. Все и так было тихо, но теперь тишина углубилась, и только аппарат, измерявший удары сердца, продолжал все так же размеренно и настойчиво пищать. На секунду мне показалось, что Мурасаки смотрит на него с некоторой неприязнью. Потом я помотал голова, поправил розовые волосы, которые попали мне в глаза, несмотря на завязанный хвостик, и задумался. Мои мысли спешили, как поезд, и то же время стояли на месте или вертелись по кругу. 3 дня. 3 дня до нового пришествия Вестника. А всего Вестник появляется 2 раза. Во время первого своего появления в мире Фаерна он уничтожил островное королевство Нибелу. Во время второго открыл путь для них, для всех остальных, и окончательно уничтожил этот мир. Значит, и этому миру оставалось всего 3 дня. 3 дня, после которых все закончится. 3 дня, после которых снова заиграет дудочка, белый кролик снимет свой костюм, пойдет дождь там, где дождь пойти не может, и мир наполнит сладкий запах мяса. Все эти образы один за другим промелькнули в моей голове. Я немедленно сделал над собой усилие, стараясь от них избавиться. Значит, у меня оставалось 3 дня. Что мне теперь делать? Я прищурился и стал подсчитывать. Теперь, когда я добрался до 8-го ранга, давление законов этого мира на меня несколько ослабло. Однако не до конца. Местный туман все еще был невероятно густым, и за последние несколько дней, которые я провел в теле Ямато, я уже начал ощущать призрак сонливости. Я не мог сказать точно, сколько еще времени смогу провести в этом теле, и смогу ли я протянуть еще 3 дня, и даже если да, буду ли после этого в состоянии сражаться. Возможно, следовало положиться на случай, который до сих пор позволял мне навещать этот мир с неизменным интервалом примерно каждые 2 дня. В таком случае мой следующий визит придется как раз накануне предполагаемого нашествия. Кстати говоря, я прищурился, возможно, это на первый взгляд обыкновенное совпадение вовсе не было случайным. В последний раз я навестил Фаерн всего за несколько часов до его краха, при том, что между прошлыми моими визитами проходили все более продолжительные промежутки времени. 2 раза еще нельзя назвать закономерностью, тем более, что второй еще не состоялся, но можно предположить, что на меня действовали те же временные законы, те же рамки, что и на них, ведь в некотором смысле я тоже был одним из них. Я медленно кивнул. Была и другая причина, почему мне следовало временно покинуть этот мир, чтобы навестить все прочие измерения, в которых я смогу провести существенно больше времени, и воспользоваться последним, чтобы набраться сил и совершить прочие необходимые приготовления. Если, разумеется, к этому вообще можно было подготовиться. Мне снова вспомнились кадры первого нашествия Вестника. Затем, роковой час Фаерна. На самом деле, возможно, все не так и плохо. На Фаерн они заявились собственной персоной. Сейчас же они, по словам Ха, снова отправляют свою шавку. Если мне удастся с ней совладать каким-нибудь образом. Если. Горькая усмешка тронула мои губы. Если. Сложно сражаться с противником, пределы сил которого ты не в состоянии даже понять. Я медленно пришел в себя и снова посмотрел на кровать, на женщину, потом на Мурасаки, которая смотрела на нее безучастными туманными глазами. Все они были совершенно неподвижны, статичны, словно вся эта сцена представляла собой фотографию, нет, анимацию с единственным подвижным элементом, маленькой зеленоватой стрелочкой, которая отбивала размеренный ритм. До сих пор мои мысли как бы избегали второго варианта. Избегали намеренно, ибо он, этот вариант, убийство, все равно маячил как бы не периферии моего сознания. Ха правильно сказала. Я провалил все ее тесты. Я ничего не понял, ничему не научился. Раз за разом я находил лазейки. Но теперь такой лазейки больше не было. Разумеется, я еще не попробовал все мои методы временного умерщвления и прочего, и я собирался их попробовать, но предчувствие подсказывало мне, что все это было бессмысленно. В этот раз развилка была неминуема. Либо судьба всего мира, либо жизнь единственного человека, который и так погибнет, если миру настанет конец. Я вздохнул и сказал, я вернусь через 2 дня. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Ха медленно кивнула. И тогда, если я только не буду уверен, что смогу его остановить, я это сделаю. Он, ответила девушка, говорил тоже. Прошлый фантом, она кивнула. Он сказал тебе, как его зовут. У меня было предположение, что возможно это был мой предшественник, или один из моих предшественников. Возможно, я вовсе не был уникальным, но представлял собой просто очередное, последнее на данный момент звено в длинной цепочке. Он сказал, что его зовут. Пауза. Фантазм. 2. Левелуп. Вернувшись в дом на берегу, я свалился на кушетку и долгое время просто сидел на месте. Бывает, что тебе одновременно и хочется подумать, и в то же время ты уже переломал косточки всем своим мыслям, отчего остается только напряженно смотреть в пустоту собственного сознания. Наконец я попробовал подытожить свою экспедицию. В итоге я действительно испробовал все известные чары, на пятом ранге их было великое множество, но все они оказались бесполезны. Все потому, что тела Ха на самом деле не было. Субурбия посреди серой пустыни была иллюзорной, не более чем проекцией ее сновидения, воображаемым миром, который она представила для себя и остальных детей. Именно это и был портал, который связывал ее мир и это, чем бы оно ни было, в некотором смысле, это была ее душа. Вообще понять все это было довольно сложно, ибо сперва я думал, что именно серый фантом представлял собой ее душу, но в действительно все было несколько сложнее. По всей видимости, та ее часть, с которой я разговаривал, была сознанием девушки, ее истинным «я», в то время как сон являл собой ее подсознание. Даже когда мы видим сны, у нас все равно бывают собственные мысли, отдельные от персонажей, которых мы встречаем, и вообще ощущение самости. Следовательно, Субурбия представляла собой ее аналог копии моего дома, которую я видел, когда засыпал. Именно в ней и находился портал, тоже трещина, как та, что была у меня за шкафом. Ха показала мне закрытый люк под кроватью, на которой лежало визуальное отображение ее жизненных функций. Я собирался его открыть, но девушка запретила. «Кролик», — сказала она, — «еще там», и ей в свое время стоило больших усилий и помощи со стороны фантазма, чтобы его закрыть. Собственно, да, фантазма, говорящее имя, не правда ли, нужно быть совершенным идиотом, чтобы не заметить явную отсылку на фантазмагорикуса. В то же время делать поспешных выводов тоже не нужно. Кто угодно мог пробраться в его мир и прочитать посмертную стелу. Возможно, одного из моих предшественников просто вдохновила история безумного императора, и он решил взять себе говорящий псевдоним. Самая складная теория вовсе не всегда является верной, когда речь касается человеческого поведения. Если нас вообще можно назвать людьми, конечно. Наконец мои мысли обратились на стража. Все то время, что я находился в теле Ямато, я пытался сделать его своим и добился определенного прогресса. По моим расчетам, во время следующего своего визита я уже должен сделать стальную махину своей собственность, как раз перед кончиной мира. Я усмехнулся, посидел еще некоторое время на кушетке, затем поднялся и направился в подвал. Спускаясь по лестнице и пробираясь по туннелю, я стал потихоньку составлять более конкретный план своих дальнейших действий. У меня был один день, по меркам моего собственного мира, разумеется, а также примерно месяц в мире Натаниэля и еще месяц в теле дракона. За это время мне следовало по меньшей мере добраться до 9 ранга, а лучше превзойти его и сделаться архимагом или божеством. Впрочем, нет, мне по меньшей мере нужно было сделаться божеством, в свое время даже боги Фаерона оказались бессильны перед вестником, а лучше и вовсе превзойти божественный ранг. Следовательно, загибаем пальцы, мне нужно поднять 1, 2, 3, 4 ранга, чтобы иметь хотя бы надежду на успех. Великолепные перспективы, не правда ли? Я усмехнулся. Ладно, ничего не поделаешь. Чем прикидывать, насколько непосильную я взял на себя ношу, лучше сосредоточиться и попытаться ее, собственно, поднять. В этом деле не помешает четкий план. Первый в списке был мир Натаниэля. Называть миры в честь наиболее примечательных персонажей превращается в традицию. Может, переименовать Фаерон в мир Ильфина? Нет, с него и начнем. Основным источником тамошней туманности были сокровища. Еще, возможно, всевозможные морские монстры, но охота на последних обещает быть довольно муторным и вообще не стоящим того занятием. Сколько всего туманности находится в обыкновенном сокровище, я не знаю, еще не проверял, но ее должно быть много, учитывая удивительные силы последних. Также приятно, что сокровища не нужно убивать как порождение кошмара, достаточно просто их найти. И вот здесь можно воспользоваться преимуществами моего эфемерного тела. Наверняка в канцелярии нового короля или губернатора найдется служащий, который, по праву своего положения, имеет доступ в государственную казну, и который находится, по причине завалов на работе, в состоянии страшного эмоционального напряжения, а значит уязвим для того, чтобы его тело захватил фантом. Теоретически, мне ничего не стоит высосать все соки этого мира без малейшей опасности для себя самого. Был бы только попутный ветер. С этой мыслью я протиснулся из деревянного туннеля на палубу, отряхнулся и осмотрелся по сторонам. Последнее почти не изменилось с момента моего последнего визита. Разве что немного прояснилось собственного, чего и следовало ожидать теперь, когда моя туманность сделалась еще гуще, и, это заметил несколько погодя, стало более людной. Матросов на корабле сделалось заметно больше. Логично, Тиберий был огромным судном, даром что пассажирским, и вполне мог уместить небольшую армию. Странно, что у Натаниэля нашлись деньги, чтобы нанять такую команду. Если это была команда, разумеется, не исключаем тот вариант развития событий, что юный Фердинанд забросил свою мечту сделаться пиратом и решил превратить Тиберий в обыкновенный лайнер. Не самый дурной вариант, на самом деле. Я покачал головой и посмотрел наверх. Синий вихрь мелькал в районе капитанской каюты. Что ж, по всей видимости, Натаниэль все еще был капитаном Тиберия, уже неплохо. Я поднялся в его каюту, намного быстрее, чем сделал это в первый раз, ибо теперь мог проделать эту дорогу с закрытыми глазами, и обнаружил массивную фигурку Натаниэля на кровати, накрытую одеялом. Я позволил синему вихрю захватить мое сознание, а затем случилось. Странная вещь, я почувствовал теплый матрас, мягкое покрывало у себя за спиной и еще нечто мягкое, нежное, немного щекотное, что лежало у меня на груди. А это еще что такое? Натаниэль купил себе грелку, я разлепил глаза и рассеянно посмотрел на его полный живот, который заметно приподнимал одеяло. Затем покачал головой, откинул его, и обомлел. Сперва я увидел длинные светлые волосы. Они были цвета лимона. Не в смысле его сока или мякоти, но именно золотистой кожуры. Они разливались на грудь Натаниэля. Совершенно не грузную, но ровную, местами даже рельефную, но сейчас вовсе не стройность последней поразила меня, но лежавшая на ней девушка. С моей точки обзора, пошевелиться я не смел, я видел ее необычайно светлую кожу, лопатки, которые белели за россыпью золотистых волос, тонкие плечи, длинные руки, на которых розовели стриженные ногти и копчик, и еще маленькую толику внушительного того, что находилось ниже копчика. Девушка была совершенно голой. Я замер. Мои мысли застыли. Мягкая, пружинистая двойная грелка, которая все это время упиралась в мою грудь, вдруг приобрела в моем сознании более конкретные очертания. Я вздрогнул, и девушка недовольно наморщила лобик. Тогда, с предельной осторожностью, не думая ни о чем кроме поставленной задачи, я постарался освободить свое тело и встать. Дело это оказалось непростым. Девушка, хотя и спящая, явно не хотела, чтобы собственное ложе от нее улизнуло. Прошло по меньшей мере 5 минут, прежде чем мои ноги опустились на деревянный пол. Я вздохнул, поднялся и удивленно посмотрел на белое тельце, которое, стоило его только оставить, повернулось и свернулось калачиком. Теперь я видел только длинную изогнутую спинку, на которой отчетливо выпирал позвоночник, затылок и золотистые волосы, разлитые на белых простынях. Постепенно, мое удивление притупилось. Я перевел дух, усмехнулся, а затем несколько рассеянно посмотрел на собственное оголенное тело. Сперва я заподозрил неладное. Неужели это был другой человек? Жировые складки исчезли, и теперь мою грудь и живот покрывали, если не кубики, то определенные мышцы. Если бы не черные волосы, застилавшие лоб, словно пальмовые листья, и некоторые другие невыразимые черты лица, которые встретили меня, когда я посмотрелся в зеркало, я бы никогда не узнал Натаниэля. Но это был он, определенно, это был он, и моему удивлению не было предела. Наконец я заметил возле кровати штаны и стал одеваться. Впрочем, тогда же возник определенный казус. Штаны оказались тесными. Я удивился, и тут спереди раздался шелест. Приподняв голову, я почувствовал легкое смущение. Девушка приподнялась, потянулась. Белое одеяло висело у нее на плечах и накрывало, хотя и совершенно небрежно, полную и красивую грудь и подтянутый живот. Золотистые волосы разливались на ее лицо, вот она их поправила, открывая немного обветренные губы, и снова меня охватило чувство узнавания. Она выросла, сильно выросла, во всех местах. И все же некоторые черты и особенно серые глаза остались неизменными. «Хризантема», — проговорил я, — «3 года». Девушка поморщилась, приподняла руки и сделала несколько быстрых движений. Странным образом, в моей голове они приобрели следующий смысл. «Еще раз назовешь меня этим именем, врежу, извини». Она хмыкнула, снова поправила волос, затем посмотрела на мои ноги и снова стала заламывать руки. «Это мои штаны». Я кивнул и снял горчичного цвета брюки. Меж тем Хризантема Бойко, как мальчик, спрыгнула с кровати и стала одеваться. Я наблюдал за ней, не в силах отвести взгляд. Она изменилась, правда изменилась. Когда она лежала, этого было незаметно, но теперь девушка была необычайно высокой. Лишь немного она уступала Натаниэлю, который сам по себе был необыкновенно высоким человеком, чего, однако, раньше было незаметно по причине его непомерного веса. Еще она была необычайно подтянутой и гибкой. Пока она надевала штаны и рубашку, причем, как мне показалось, одновременно, на ее теле то и дело мелькали мышцы, не мужские, а именно женские. У нее было гибкое тело гимнастки, местами испещренное линиями загара. Одевшись, Хризантема завязала свои длинные волосы в хвостик, затем посмотрела на меня и усмехнулась, открывая зубы, которые абсолютно все были золотые. Только тогда я понял, что все еще стою совершенно голый посреди комнаты. «Понравилось представление?» — спросила она своими руками. И не успел я придумать ответ. «Как? Я пошла, Олух», — сказала она, сунула за пояс пистолет и вышла за дверь. С минуту я стоял, как огретый. Затем надел собственные штаны, которые показались мне немного великоваты, завязал пояс, застегнул белую рубашку, натянул жилет и вышел в кабинет своей каюты. Было пусто. Хризантема ушла и закрыла дверь. Я посмотрел на книжную полку, широкий стол и кресло, свалился на него и вздохнул. Ну ладно, видимо, за последние сколько-то лет в этом мире произошли довольно существенные перемены. Мне было чрезвычайно непривычно сидеть на мягком кресле теперь, когда его ручки не впивались в мои бока. В свое время я вообще подумывал их отпилить. Теперь, ха, больше не нужно. Наконец мой рассеянный взгляд немного собрался. После стольких путешествий в разные миры рано или поздно учишься приспосабливаться к любым переменам, даже самым неожиданным. Я вытянул полочку, в которой раньше лежал судовой журнал, и увидел не одну, а целую кипу маленьких книжек. Я открыл каждую, пролистал. Все они касались только последнего года странствия, прошло намного больше времени, судя по тому, как вымахала наша разбойница. Я достал последнюю книгу и принялся читать. Долгота 182, широта 123, четвертое море, день 25, ветер попутный. По моим собственным расчетам и расчетам господина Маверика, мы должны прибыть на место назначения примерно через 3 дня, 28 числа 6 месяца. Великий совет намечается 29. Мы успеваем, хотя по словам Крис, только самые тщедушные приходят вовремя, а потому совет с высокой вероятностью будет перенесен на более поздний срок. Впрочем, заметила она, когда я спросил, нужно ли нам в таком случае немного задержаться, мне с моим текущим статусом и положением серебряного адмирала напротив следует прибыть немного раньше. Прошло уже столько времени, а пиратский этикет до сих пор остается мне совершенно непонятен. Я положил книжку на стол и задумался. Затем прочитал другие страницы и быстро пролистал прочие книги. Постепенно, в моей голове сформировалось представление о текущем положении Натаниэля. Серебряный адмирал. Если только судовой журнал не представляет собой записки сумасшедшего, за последние 6 лет, именно столько прошло с момента моего прошлого визита, то бишь Натаниэля было 27, а Хризантеме в районе 19, юный Фердинанд добился необычайно высокого статуса среди пиратов. Среди морских лордов существовала градация, как между обыкновенными дворянами, которые делились на маркизов, баронов, графов, герцогов и тому подобное. Всего титулов было несколько. Были обыкновенные пираты, недостойные собственного звания, медные капитаны, под начальством которых находилось по меньшей мере одно судно. Сам Натаниэль в начале своей карьеры был именно таким, впрочем, с натяжкой, сравнимой с натяжением штанов на его тогдашнем пузе, бронзовые флотоводцы, серебряные адмиралы и золотые короли. Натаниэль считался адмиралом. Его флотилия насчитывала больше 10 судов, среди которых числился галеон, Фердинанд и фрегат Конфедерации, который он получил после грандиозного рейда, который и принес ему драгоценный титул. Согласно учетной книжке, его владения составляли несколько небольших островов и мануфактур на свободных пиратских землях, которые производили шелк, порох и пушечные ядра. Годовой доход его насчитывал несколько сотен золотых, из которых две трети уходили на поддержание и развитие существующего хозяйства, а последняя треть пополняла его объемную казну. Кроме этого были спонтанные и в то же время довольно многочисленные финансовые влияния, которые происходили, когда Натаниэль или один из капитанов под его начальством захватывал торговое или военное судно конфедерации. После прочтения всего этого мои подозрения, что Натаниэль свихнулся на почве диеты и превратил судовой журнал в сборник своих безумных фантазий, сошли на нет. Голые цифры убеждают лучше самых красноречивых слов, тем паче, что Натаниэль немного приструнил свою вычурную велеречивость и научился писать ясно и по делу. Предатель, выписан из благородного клуба графоманов. Следовательно, Натаниэль действительно сделался преуспевающим, уважаемым пиратом. Невероятно. Но факт, я покачал головой. По всей видимости, мои наставления пошли ему на пользу. А может, все дело было в книгах, которые я заставил его прочесть. Мне вдруг страшно захотелось почитать прошлые записи, чтобы немного более подробно разобраться в его карьере. Я подавил это желание, поднялся и открыл тайник за книжной полкой. Там я обнаружил не только стеклянную сферу, но и маленького оловянного матроса в форме конфедерации, игрушку, покрытую слоем синей краски. Я подобрал ее, осмотрел и вскоре заметил, что в тоненьком, как стержень от ручки, дуле его игрушечного мушкета сверкает изумрудная пыль. Тогда я поставил его на место, чтобы случайно не использовать. Иной раз сокровища представляют немалую опасность, в том числе для своих владельцев, особенно если не знаешь, как они работают. Проверил и убедился, что в нижнем ярусе корабельной сферы оставалось еще приличное количество зеленоватого песочка. 4. Принцесса. Наконец я осмотрел книги, которые превратил в свои тайники, но все они были пустыми. Либо Натаниэль истратил запасы, которые я ему оставил, что было вполне вероятно, ибо прошло уже больше 6 лет, либо переместил их в более надежное место. Наконец я вернулся за стол и задумался. Итак, что было в прошлом, я понял, наверное, отчасти. Вообще вопросов было еще много, но, думаю, успею наверстать. Теперь мне следовало определиться, что происходит прямо сейчас и что мне, и Натаниэлю, делать дальше. Судя по ему записям, прямо сейчас он держал путь на некий большой совет. Я читал про него, кажется, но только урывками. Можно было спросить самого Натаниэля, что это значит, что сделать это прямо сейчас было немного проблематично. Я только недавно завладел его телом, а значит, душа его еще пребывала в глубокой спячке. Со временем, когда я почувствую первые признаки дремоты, она наоборот начнет пробуждаться, и тогда мы, возможно, сможем поговорить. Сейчас же мне следовало полагаться на свои собственные силы и свою команду. Я кивнул, поднялся и направился на выход из каюты. Все, что можно было узнать в последней, я узнал. Теперь следовало проверить остальной корабль. Может быть, в одной из многочисленных кают найдется канцелярия, в которой хранятся более подробные сведения. К тому же мне явно не помешает размять ноги. Тело Натаниэля, хотя и было необычайно подтянутым, прямо сейчас немного ломило. Возможно, причина была в том, что целую ночь его использовали, и довольно небрежно, в качестве матраса. Не успел я пройти коридор до конца, как дверь передо мной открылась, и показалась юная служанка, которая везла поднос с единственным серебристым блюдцем. Она удивленно посмотрела на меня своими большими черными глазами и спросила: «Господин Натаниэль, разве вы не собираетесь завтракать? Потом, оставь еду у меня на столе, Грета, господин Натаниэль». «Разумеется», сказала девушка и почтительно, хотя и немного прохладно, по всей видимости обиженная, что я забыл ее имя, покатила свою тележку дальше. Я проводил ее взглядом и вышел на среднюю палубу. Между делом я отметил, что Тиберий заметно изменился в плане своего внутреннего убранства. Он стал менее роскошным. Прежде корабельные коридоры местами покрывала старая и потертая лепнина и прочие украшения, которые говорили о том, что судно некогда представляло собой роскошный лайнер. Теперь все изменилось. На смену замшелому лоску пришел бойкий утилитаризм. Прежние иллюминаторы, очень широкие, чтобы пассажиры могли в свое удовольствие любоваться дельфинами и прочими рыбками, были заделаны. На смену некоторым из них пришли бойницы. Деревянные доски местами укрепили, а местами заменили на новые, более крепкие. И при всем при этом корабль вовсе не казался теперь сухим и скучным. Напротив, все эти обновления как будто вдохнули в него новую жизнь. Теперь отсюда веяло свежестью, особенно на фоне необычайного оживления, которое царило на палубе и в коридорах. Шагая по деревянным доскам и пристально разглядывая все вокруг, я снова и снова слышал приветственные возгласы матросов. Некоторые из них были почтительны, другие веселые или небрежны. Среди них мелькали как новые, так и знакомые лица. Последнее было особенно удивительно. Неужели Натаниэль до сих пор не прогнал шайку идиотов, которые составляли изначальную команду Тиберия? Впрочем, заметил я про себя, поднимаясь по старым, но лакированным ступенькам на верхнюю палубу, если капитан корабля переменился к лучшему, ничто не мешает измениться в том числе его команде. На верхней палубе меня встретило ясное утреннее солнце. Я поморщился, а затем почувствовал на своем лице нежный солоноватый бриз. Небо было ясное, море – синеватое. Его цвет был немного необычным и на пару оттенков отличался от того, которое я запомнил во время своего прошлого плавания. Причина была понятной. Это было другое море, четвертое, причем самый его край на границе с третьим, судя по широте и долготе, которые Натаниэль указал в судовом журнале. Довольно опасные воды. Здесь встречались странные вещи. И действительно, на мачте я заметил сразу нескольких матросов, которые пристально, несмотря на ранний час, смотрели в подзорные трубы, и может статься, что даже были трезвыми, что было неслыханно на пиратском корабле. Остальные матросы тоже казались самую малость взволнованными, это было слышно в голосе, которым они меня приветствовали. Справа и слева я заметил отдаленные очертания их двух других кораблей, которые составляли флотилию Тиберия. Вскоре мой взгляд опустился на единственную фигуру, которая казалась совершенно спокойной. Девушка в рубашке и штанах, с длинными волосами цвета спелого лимона, развалилась на бамбуковом стуле прямо у корабельного носа и смотрела на воду и волнистый горизонт. Остальные матросы держались перед хризантемой, Крис на почтительном расстоянии. В их отношении к ней читалось смирение N уровень выше, нежели то, которое они проявляли к персоне самого Натаниэля, и сторонний наблюдатель, как, например, я сам, вполне мог заключить, что именно она была настоящим капитаном. Немного помявшись, я приблизился и стал с нею в один ряд. Море было далеко внизу, и все равно я почувствовал на губах призрачные солоноватые капли. Вдруг Крис, я смотрел на нее краем глаза, приподняла руки и сказала: «Скоро будем на месте, наверное. Помнишь свое обещание?» «Разумеется, нет». Она медленно кивнула. «Я сама его прикончу, знаю, кого. Будешь мешать, откушу тебе». И она лязгнула своими золотыми зубами. Я сглотнул. «Понимаю». Крис кивнула, продолжая валяться на своем шезлонге. Я постоял еще некоторое время, помял ноги и с легким ощущением тревоги спустился на среднюю палубу. Вернувшись в свою каюту, я присел за стол, на котором стояло накрытое крышкой серебряное блюдце, и с минуту барабанил пальцами по ручке кресла. Затем вздохнул, взял нож и вилку и приступил к своему эскалопу. Впрочем, даже во время завтрака слова Крис не выходили у меня из головы. Не те, которые про откусывание Натаниэля, но первая часть ее фразы. «Обещание, прикончу». О чем она? Что здесь вообще происходит? Ощущение было такое, что я открыл роман прямо посредине, и самое ужасное, что этим романом вполне могла оказаться тайна пирата. Мне следовало во всем разобраться, и как можно скорее. Поэтому, как только я покончил со своим завтраком, и служанка пришла, чтобы унести тарелки, я между делом попросил ее, чтобы она отправила сообщение в корабельную канцелярию, чтобы мне принесли записки первого помощника, лоцмана и навигатора за последнюю пару лет. Девушка кивнула. Затем я внимательно обшарил собственную каюту Натаниэля. Графомания не лечится, по себе зная, а значит, последний наверняка хранил где-то более подробные и личные хроники своих странствий. Мое предположение оказалось верным. Я перебирал книжки, как вдруг заметил примечательный томик. Книжка испускала немного странный лимонный запах. Я взял ее, открыл, пролистал. Все страницы были пустыми. Тут меня схватило озарение. Я обшарил стол и нашел в одной из полочек сосуд с жидкостью, которая пахла аналогичным образом, а рядом – красную свечку. Пламя у нее тоже оказалось красным. В его сиянии на белых страницах немедленно вспыхнули радужным светом прежде невидимые чернила. Натаниэль был осторожным. Они были записаны шифром. Тем не менее, я его прекрасно понимал, ибо находился, в некотором смысле, в его голове. Я дождался, когда матрос доставил заказанную мною кипу бумаг, закрыл за ним дверь и погрузился в чтение. Я читал целый час, стараясь просматривать только самое важное и выуживая наиболее ценную информацию. Иной раз чтение увлекало меня с головой, и в такие моменты казалось, будто я листаю закрученный пиратский роман, хотя и лишенный нарративного стержня, как это всегда бывает с историями, которые происходят в первую очередь не на страницах книг, но в реальности. Но все по порядку. Сперва, Хризантема, Крис, либо Христиана Монтгомери Скотт. Много имен для одного человека, но с принцессами всегда так. 5 пар, да, Крис все это время была принцессой, в некотором смысле. Ее отец, Фрэнсис Монтгомери Скотт, был сыном настоящего императора, империя которого много лет назад ушла под воду. После этого он сам, а затем его сын сделался морским лордом, причем необычайно могущественным. Отец девушки был королем золотого ранга. Его флотилия насчитывала сотни кораблей. Его называли едва ли не сильнейшим владыкой моря. И при этом он слыл благородным человеком, который никогда не грабил без особенной нужды. Именно про него я читал во время своего первого визита в этот мир. А потом все закончилось. Причем самым прискорбным образом, его предал собственный брат, Джон Монтгомери Скотт. Последний заключил тайный договор с правительством конфедерации, чтобы избавиться от своего брата. Собственно, сама конфедерация никогда не чуралась подобного рода сделок. Сейчас же был совершенно особенный случай. Власть и влияние Фрэнсиса, которого еще при жизни прозвали Белым Пиратом, росла такими стремительными, что стала представлять серьезную угрозу для правительства конфедерации. Его нужно было уничтожить. Но как это сделать? Завязать лобовое столкновение было почти невозможно. А даже если бы оно и вышло, подобного рода противостояние было чревато страшными потерями, да и сам его успех находился под вопросом. Нет, если противника нельзя одолеть честно, нужно ударить его в спину. Именно это конфедерация и сделала. Она заплатила Джону крупную сумму и вместе с тем отсыпала ворох обещаний. Последний, человек предельно властолюбивый и корыстный, согласился. Тем паче, что собственный брат множество раз порицал его за чрезмерную жестокость. Ему хотелось избавиться от надоедливой занозы и заиметь верховную власть. Подробности предательства Крис вспомнила прекрасно, хотя и была в те времена еще совсем маленькой девочкой. Джон ударил своего брата в спину в самый критический момент, застрелил его первого помощника Кирка и обставил все так, будто именно он и был предателем. Когда все закончилось, рассерженные матросы разорвали труп бедолаги на куски и бросили в море, погребение, которого удостаиваются только самые гнусные предатели, хотя на самом деле Кирк, Крис вспомнила его густые брови и доброе лицо, был самым верным слугой своего капитана. Именно он помог девочке сбежать, используя для этого особенное сокровище. Он мог сохранить собственную жизнь, но предпочел спасти ее. После этого Крис оказалась совсем одна, маленькая девочка, выброшенная в суровый и опасный мир. Почти сразу она угодила в рабство, причем самое худшее, которое только можно себе представить. Из нее собирались сделать рабыню для утоления особенных нужд. Ей вырвали голосовые связки, чтобы она не могла кричать, и удалили зубы. Несколько месяцев девочка провела в сущем аду, о котором, как ни странно, сама Крис вспоминала с легкой улыбкой. «Раньше, — говорила она была изнеженной принцессой. Весь этот опыт, страдания, боль, все это помогло ей скорее повзрослеть». В своих записях Натаниэль отмечает, что некоторые люди ломаются, а другие становятся крепче. Некоторое время спустя Крис вычитала в газете имени всех капитанов конфедерации, последних представляли с помпой, которые участвовали в ликвидации, знакомое слово, Белого Короля. Она составила из них список. Был в этом списке и Рашуль, не помню. Вот почему она его пристрелила. Ах да, еще она призналась, что в самом начале действительно собиралась убить Натаниэля. Она считала его жирным идиотом, который рано или поздно, скорее рано, угробит самого себя, корабль и команду. А теперь он меня. Забавно все обернулось, заметила однажды девушка с презрительной усмешкой. На самом деле в дневнике Натаниэля данная фраза приводилась в немного более велеречивом и изысканном варианте, но мне почему-то кажется, что Крис, если только я правильно понимаю ее характер, выразилась именно так. Собственно, я не обнаружил в книжке особенных подробностей касательно их с Натаниэлем отношений. Видимо, последний счел эту тему слишком личной даже для тайного дневника, написанного невидимыми чернилами. похвальная галантность. И вот мы плавно переходим от дел прошедших к делам насущным. Поглядывая одним глазом в дневник Натаниэля, а другим читая последние сводки и газеты, которые тоже, по моей просьбе, принесли из канцелярии, я узнал, что происходит в мире прямо сейчас и что представляет собой тот самый Великий Совет. Последний обещал пройти на острове на самой границе 4 и 3 моря. На нем обещали собраться все самые именитые пираты. Ожидались 3 золотых короля, 6 серебряных адмиралов, несколько медных флотоводцев и великое множество простых капитанов. Необычайная компания как для обыкновенного чаепития, учитывая, что многие пираты ненавидели друг друга лютой ненавистью. Однако в данный случай у них попросту не было выбора. Новая, страшная угроза ставила под вопрос само существование морских лордов. 3 месяца назад конфедерация спустила на воду первый военный пароход под названием «Монет». Еще через 3 недели появилось аналогичное судно «Конфедерат». 6-я правительственная верфь, расположенная на архипелаге Люций, обещала в ближайшее время спустить еще 2 корабля. 8-я верфь проводила в газетах розыгрыш, победителю которого обещали право назвать 5-й корабль в первой модификации судов совершенно нового класса, получившего название «Монитор». Ни один из них еще не получил боевого крещения, но этого было и не нужно. Огромные корабли, покрытые стальными пластинами, испускающие, словно древние драконы, клубы серого дыма, одним своим видом внушали первозданный ужас. Сотни орудий, невиданная прежде грузоподъемность и невероятная скорость, которая позволяла нагнать и обогнать любое другое судно в пределах 7 морей, за исключением, пожалуй, Гавейна, флагмана Золотого Короля Серебряной Звезды, но последний развивал свою невероятную скорость исключительно благодаря сокровищу, в то время как монеты и его братья использовали для этого физику. Пираты изначально находились в бедственном положении относительно конфедерации. Их ряды неумолимо пополнялись по мере того, как все новые земли уходили под воду, и в то же время конфедерация все еще контролировала большую часть мировой суши, а вместе с тем и драгоценные ресурсы. Пиратские корабли и сейчас едва ли могли тягаться с теми, которые позволяла себе строить конфедерация, используя для обшивки ценнейшее дерево. Уголь же, который был необходим для питания мониторов, и вовсе представлял собой большую редкость. Со временем, если только мир совсем не уйдет под воду, технологический отрыв будет неуклонно возрастать. Именно поэтому пираты решили устроить Великий Совет. Им нужно было решить, что теперь делать, избрать стратегию. И Натаниэль, бывший серебряным адмиралом, имел на этом собрании значимый голос. 6 на совет. Я медленно кивнул. Все это был только один взгляд на ситуацию. Были другие. У Крис, например, была собственная цель. За последние, опасные, полные приключений 6 лет, на протяжении которых карьера Натаниэля переживала стремительный рост, причем, судя по записям, во много именно благодаря ее посильной помощи, и еще Дэвида, список девушки неумолимо сокращался, и все же самое первое имя оставалось неприступным. После смерти отца ее дядя занял место последнего и сделался золотым королем. На императорский титул уже не было претензий, однако его флотилия насчитывали дюжины кораблей. Команда – десятки тысяч человек. Он был ярким, пускай и заходящим солнцем на фоне восходящей, и все же еще незначительной звезды Натаниэль. Убить его было почти невозможно раньше, но теперь все изменилось. Теперь у Крис появился шанс. Совет предоставил ей уникальную возможность. Она не собиралась упускать свой шанс, не собиралась ждать. И Натаниэль, хотя и понимавший все безумие этого шага с ее стороны, обещал, что не будет мешать. Вот, оказывается, о чем мы говорили тогда на верхней палубе. И наконец, я откинулся на спинку стула, который теперь казался мне необычайно просторным. Был и третий взгляд на ситуацию. Взгляд дурного сновидения, кошмара, Ниса, который заявился в этот мир с единственной целью сожрать его драгоценные ресурсы. Ему, то бишь мне, тоже выпала уникальная возможность. На Великом Совете соберутся самые влиятельные пираты. Влияние это с одной стороны обеспечивали корабли, пушки и матросы, а с другой – сокровища. И если привести всю свою флотилию на совет было бы глупо, ни один капитан не оставит свою величайшую ценность в чужих руках. Следовательно, в самое ближайшее время остров, на котором обещало пройти собрание, станет точкой сосредоточения наибольшего количества сокровищ в мире, сравнимой даже с легендарным конфедеральным резервом Адмиралтейства. Через 3 дня собирались закатить пир, причем специально для меня. Невероятная удача, не правда ли? Грех было таким не воспользоваться. Я хмыкнул, поднялся и стал расхаживать по каюте, размышляя о том, что и как собираюсь делать. После этого я еще несколько раз поднимался на верхнюю палубу, разглядывал водную гладь на горизонте и слушал свежие донесения. Наконец, следуя привычке, выработанной еще во время прошлого своего плавания, я принялся читать. В библиотеке Натаниэля произошло пополнение. С левой стороны появился еще один книжный шкафчик. Я прочесал его на предмет потайных отделений, ничего не нашел и с чистой совестью стал разглядывать книжные корочки на полке с беллетристкой. Прибытие на остров намечалось через 3 дня. Теперь мне просто нужно было убить это время, а в этом деле я был настоящий мастер. Правда, небольшой казус возник вечером, после ужина. Уже стемнело, и я намеревался потушить свет кроме единственной настольной лампы, чтобы матросы не думали, будто их капитан вообще не спит, когда дверь в мою каюту бесцеремонно открылась, и зашла Крис. Она махнула рукой и привела меня в спальню. Не успел я прийти в себя, когда она присела на кровать и стала расстегивать рубашку. Я немедленно замахал руками, показывая, чтобы она остановилась. «Стой!» Крис сбросила на меня удивленный и подозрительный взгляд. По моей спине побежали крупные горошины пота. Проклятие! А вот и главная проблема с новым положением Натаниэля. Они с Крис были любовники, кажется. На самом деле, судя по записям, Натаниэль был не совсем уверен в том, что именно представляют собой их отношения и несколько раз предполагал, что, возможно, Крис просто использует его для снятия напряжения и в качестве кроватной грелки. Но даже в этом случае, весьма трагичном для Натаниэля, ибо в своих записях он напоминал влюбленную женщину, которая не уверена, любит ее мужчина или нет, так вот, даже в этом случае мне спасть с Крис было неправильно, пускай и в его теле. Поэтому мне срочно нужно было выпроводить ее вон. Помявшись, я сказал первое, что пришло мне в голову. Я сейчас не совсем в кондиции. Она сморгнула и посмотрела на мои штаны. Слишком волнуюсь. В смысле? Совет и прочее. Давай не будем, пока все это дело не закончится. Крис продолжала смотреть на мои штаны. У меня появилось сильнейшее желание прикрыться. Наконец девушка медленно кивнула и, без улыбки, которую я ожидал, а затем понял, что без нее все было еще хуже, медленно застегнула рубашку, встала, похлопала меня по плечу и тихо вышла за дверь. Я вздохнул и свалился на кровать. Фух, что ж, будем надеяться, что Натаниэль простит мне свою разрушенную репутацию. Будем надеяться. Следующие 2 дня прошли самым непримечательным образом. Я читал, ходил по кораблю, смотрел на море. Последнее я делал несколько реже, нежели мне хотелось, потому что каждый раз, поднимаясь на верхнюю палубу, я встречал Крис, лежавшую на своем шезлонге или стоявшую на мачте, и последняя бросала на меня невыносимые, даже не хитрые, но именно полные сожаления взгляды, от которых по моему телу пробегал легкий ток. Впрочем, в один момент это прекратилось. Лицо девушки стало хмурым, сосредоточенным. То и дело она теперь опускала руку на пистолет, висевший у нее за поясом, в котором я узнал свой давнишний подарок. Наконец на горизонте замаячили другие корабли, над которыми реяли черные флаги с разномастными вариациями человеческих костей, целый анатомический журнал. А затем показался и сам остров, груда зубчатых, заостренных скал, местами напоминавшая старинное поле боя, посреди которой возвышалась гора, похожая на птичью клетку. Долго и пристально я разглядывал каменистые утесы, единственной растительностью на которых были редкие сероватые пальмы, пытаясь найти место, где можно высадиться на берег. Наконец, проследив за другими кораблями, я обнаружил маленькую бухту, замкнутую среди 2 высоких скал, которые напоминали. Ха, смешно сказать, и я действительно усмехнулся, когда в голове у меня промелькнуло это сравнение, но скалы эти были похожи на крылья ангела. Тиберий медленно занял свободное место и стал на якорь. Спустили лодки. В моей шлюпке была Крис и другие матросы, которые сидели на веслах. Погода была пасмурная. Собирался дождь. Лицо Крис казалось необычайно бледным, в то же время мрачным и задумчивым. Казалось, погода ее старила. Прямо сейчас она была похожа на 20-летнюю женщину. Еще прошлой ночью мы обсудили подробности нашего плана. Узнать в Крис пропавшую принцессу было невозможно. Она изменилась. повзрослела. За последние 7 лет несколько раз ей доводилось встречаться с бывшими матросами и даже близкими друзьями своего отца, никто ее не узнал. Значит, и дядя Джон не сможет распознать в ней свою племянницу. Если же он ее все-таки узнает, хм, тогда сразу получит пулю в лоб. Последняя фраза, разумеется, была шуткой. Всех и особенно меня, ждут большие проблемы, если Крис вдруг застрелит Золотого Короля. Нет, она не собиралась этого делать, кажется. Надеюсь, нужно было разрядить ее пистолет. Кстати говоря, когда мы причалили на берег, на последнем выстроилось уже больше дюжины шлюпок. В некоторых из них сидели и несли караул матросы, в руках у которых были грубые стеклянные бутылки, содержание которых не оставляло никаких сомнений. Красные, пьяные лица при такой погоде казались нездоровыми, но, напротив, болезненными. Мы оставили свою лодку и направились к собранию прочих пиратов, которые высадились незадолго перед нами. Все они стояли перед человеком неопределенного возраста в красной бандане. На лице его сверкала жемчужная улыбка. Крис встретила ее собственной, золотистой. Человек опешил на секунду, затем усмехнулся и спросил: «А вы, я так полагаю, капитан Натаниэль Тибериус Фердинанд?» «Именно так», — ответил я и сунул руки в карманы своего длинного камзола. Когда дунул леденящий, погода действительно была дурная, и, кажется, собиралась буря. «Я вас узнал», — с легкой улыбкой заметил мужчина. «Ходит, знаете ли, слава, и вашей, помощницы. Не каждый день можно увидеть женщину на корабле». Я покосился на Крис. Последняя смотрела в небо. «На моем корабле нет женщин», — ответил я суровым голосом. «Только матросы. 7 остров». «На моем корабле нет женщин», — ответил я суровым голосом. «Только матросы». Крис спрыснула. «Понимаю», — смиренно ответил мужчина. «А ваш первый помощник, Дэвид по прозвищу Бешеная Молния, тоже с вами?» «Бешеная Молния? У Дэвида действительно было такое прозвище? С чего бы?» «Занимается административными вопросами. Прикрывает финансовые фланги, значится». «Понимаю. В таком случае, милорд», — его голос приподнялся и сделался особенно ясным, — «можете пройти по этой тропинке в лес. Идите прямо до высокого камня, потом сверните направо, и вскоре вы увидите дорогу, которая будет подниматься в гору. Тропа эта весьма узкая, так что прошу вас быть предельно осторожным». «У нас были», — мужчина усмехнулся, — «неприятные случаи. На вершине горы вы найдете зал, вырезанный прямо в камне. В древние времена это, кажется, был храм некой давно позабытой веры. Там вас встретит другой человек, который покажет вам вашу комнату, комнату адмирала». «Все понятно», — я кивнул. «Что же касается вас, капитан Морган», — обратился он к другому отряду, с которым говорил до нашего появления, а затем перестал, и который, при этом, не высказал ни малейшего неудовольствия, — «вас ожидает капитанская комната. Она немного меньше, но», — мужчина улыбнулся, — «тоже очень уютная». Капитан Морган кивнул. Это был молодой худощавый человек, который то и дело бросал на меня восхищенные взгляды. Так начинающий рокер смотрит на своего кумира. Когда наши отряды проследовали по указанной тропинке, капитан Морган сперва держался на расстоянии и, казалось, пребывал в нерешительности, но затем собрался с духом, выбежал вперед, снял свою капитанскую треуголку и сказал: «Вы, Натаниэль Тибериус Фердинанд?» «Он самый», — сказал я и посмотрел прямо на него. «Я очень рад знакомству», — быстро проговорил капитан Морган. «Я читал про вас в газетах и статьях, и про вас, Золотая Фурия, и про Бешеную Молнию Дэвида. Я, очень вас уважаю». «Спасибо», — ответил я сухо, чувствуя легкую неловкость. Капитан Морган замялся. Очевидно, что на этом его словарный запас умеренных вежливостей был исчерпан. Он было попытался обратиться к Золотой Фурии, но Крис сбросила на него тот пренебрежительный взгляд, которым владеют только женщины, и после которого иные мужчины на всю жизнь становятся импотентами. Наконец, когда собственные матросы стали смущенно подзывать капитана Моргана назад, я невольно почувствовал жалость к этому парню и сказал ему: «Пойдемте, капитан, говорить мы можем и по дороге». Морган просиял и немедленно кивнул. После этого наши отряды смешались, и уже вместе мы отправились в джунгли. Та самая тропинка, о которой говорил гид, пролегала между высокими пальмами и так резко заворачивала направо, что камень, призванный служить указателем, казался совершенно рудиментарным. Вскоре мы стали подниматься в гору. Вырезанные в скале ступеньки действительно оказались необычайно узкими. На каждой из них помещалось только два человека. Я шел вместе с Морганом. Прямо за нами следовала Крис. Молодой капитан оказался необычайно разговорчивым человеком, стоило только его разговорить. Первое время он рассказывал про себя, про свою карьеру и о том, что именно я вдохновил его сделаться пиратом. Последнее он поведал мне едва ли не шепотом, как сокровенную тайну. Отчасти из вежливости, отчасти, по причине настоящего интереса я спросил, почему его вдохновил обыкновенный адмирал, а не, например, один из трех золотых королей. Морган ответил, что, если я и дальше продолжу столь же стремительно подниматься по карьерной лестнице, золотая корона будет для меня вопросом нескольких лет. Ведь я, Натаниэль Тибериус Фердинанд, и так побил в этом отношении все рекорды. Никогда еще не было настолько молодого адмирала, и никогда еще человек не превращался в адмирала из простого капитана за такой короткий срок. Не говоря уже о всех тех невероятных подвигах, которые я совершил за последние 6 лет, начиная с моего судьбоносного противостояния с семейством монет, каждый из которых поднимал меня все выше и выше на пиратский Олимп. Я слушал его пристально. Мне хотелось понять, что, собственно, представляла собой жизнь Натаниэля за промежуток после нашей разлуки. Тем не менее, было очевидно, что Морган, вскоре мы стали с ним на «ты», вернее, он стал для меня на «ты», располагал только самой общей, самой популярной версией событий. Во время его рассказа, Крис то и дело посмеивалась и мотала головой, ясное свидетельство того, что в действительности все было не совсем так, как расписывали газетчики. Вскоре нам пришла пора проститься. Мы вышли на каменную платформу. С одной ее стороны открывался прекрасный вид на южную часть острова, поверхность которой плотно покрывали высокие пальцы. С другой находилась пещера, возле которой стояло несколько человек. Они встретили нас, спросили имена и сказали, что Моргану следует остановиться именно здесь, а мне, адмиралу, проследовать немного выше. К этому времени у меня сложилось определенное представление о том, что вообще представлял собой так называемый древний храм. Это была вереница коридоров, вырезанных прямо внутри скалы, из-за чего последняя напоминала муравьиный улей. Странное место. Впрочем, я усмехнулся, видал я более удивительные строения. Платформа, которая находилась на верхнем ярусе, оказалась немного более просторной, да и вход в пещеру был в несколько раз шире и напоминали небольшой грот. Перед ним стоял мужчина в красном жителе. При виде последнего я опешил, он выглядел в точности как тот человек неопределенного возраста, который встретил нас на пляже. Мужчина в красном, видимо, понял причину моего удивления, улыбнулся и сказал: «Приветствую, адмирал Фердинанд, если вас удивляет мое сходство, могу заверить вас, что ничего необычного в нем нет. Снизу вас встретил мой брат». Я понимающе, хотя и несколько подозрительно кивнул. 8. Матрос. После этого мужчина в красном продемонстрировал нам внутреннее убранство пещеры. Последнее представляло собой просторный зал, из которого расходилось 5 туннелей. 1, 2, 3, 4 и 5, показывая пальцем в белой перчатке на каменные проемы, рассказывал гид. Собрание пройдет здесь, в главном зале, завтра вечером. Вам отправят приглашение. До тех пор вы можете проследовать в свою опочивальню, 4-й туннель направо. Там совсем не тесно. И действительно, пройдя на место, мы обнаружили низкую стену, вдоль которой были расположены каменные двери. За каждой из них находилась наспех устроенная опочивальня, кровать, деревянный стол и стоявшая на нем лампа, сжигающая, судя по запаху, китовый жир. Я приказ матросам выбрать себе комнаты. Первой это сделала Крис, проследовал в собственную, выбранную наугад, прикрыл дверь, сел на кровать и стал задумчиво разглядывать огонек лампы. Место было не самое комфортное, но теснота придавала ему определенный уют. Я медленно опустился на грубую кровать, вздохнул и стал размышлять. Итак, что будем делать? Сперва следовало дождаться, пока прибудут все приглашенные. Произойти это должно было сегодня вечером или ночью. Будем надеяться, что на пиратов можно положиться по части пунктуальности. После этого я покину тело Натаниэля и проведу разведку. Попробую найти другую оболочку, чтобы осуществить с ее помощью мой грандиозный грабеж. Может еще убить дядю Крис, если получится. Она, правда, хотела застрелить его самостоятельно, но как по мне это было слишком рискованно. Если же других носителей не найдется, или их положение будет еще менее выгодным, чем положение Натаниэля, Тогда я поднялся и щелкнул пальцами. На столике передо мной образовалось туманное облако, которое тут же приняло очертания стеклянной сферы и маленького оловянного матроса. Сперва мой взгляд обратился на последнего. Игрушечного человека покрывал аккуратный слой голубой краски. Я приподнял его, покрутил, затем поставил перед собой на стол, встал перед ним и сказал бойким голосом: «К бою готов?» Матрос вздрогнул и, словно механическая игрушка, хотя на самом деле он был сделан из цельного олова, отдал салют. О применении этого сокровища я прочел в дневнике Натаниэля. Сперва не поверил. Мне казалось невозможным, чтобы такая маленькая штучка обладала такой силой. Затем попробовал и поразился. «Немедленно поднимитесь на борт, матрос». Оловянный человечек кивнул, повернулся и резко запрыгнул на миниатюрный корабль, который появился перед ним прямо из воздуха. «Поднять паруса». Кораблик приподнялся на пару метров над землей и стал покачиваться так, будто действительно находится посреди моря. Я осмотрел его. С левого и правого борта торчало 40 игрушечных орудий. Вернее, с виду они были игрушечные. На самом же деле, если верить записям Натаниэля, все они обладали убойной силой, сравнимой с полновесным пушечным ядром. Маленький кораблик, сделай он прицельный залп, мог с легкостью потопить полноценный фрегат. Я довольно кивнул. Приказал матросу снова сделаться игрушкой, а затем вернул его в серый туман. После этого я присел возле стеклянной сферы, приблизил камеру и стал задумчиво разглядывать остров. С вышины птичьего полета, с которой сфера демонстрировала мир, последний еще более походил на каменистую груду костей. Заметив горный храм, я почувствовал легкий соблазн немедленно покинуть это место, а затем просто взять и снести его, после чего заявиться на руины и собраться награбленное. Но я вовремя удержал себя. Во-первых, убивать всех пиратов я не хотел. Среди них были вполне приятные или по меньшей мере беззлобные личности. Капитан Морган, например. Во-вторых, вряд ли у меня это получится. Ведь не только я обладал сокровищем. Все адмиралы и короли, я уверен, прихватили свои собственные. Все они были прямо сейчас чрезвычайно опасны. Опрометчивые действия могли привести к самым неприятным последствиям. Следовало все хорошенько обдумать, спланировать и только потом браться за действие. Я мысленно кивнул. Печально, что в этом мире у меня не было ни магии, ни особенной силы. Иначе все было бы намного проще. Сейчас же, остается только ждать. Я снова опустился на кровать, закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Следующие несколько часов то и дело приходили донесения. Я просил сообщать об этом, что прибыл очередной важный гость. По всей видимости, я заявился очень рано, ибо вскоре мне доложили о прибытии остальных адмиралов и трех королей. Последнее сопровождалось особыми фанфарами, и даже мои собственные матросы не смогли удержаться и отправились посмотреть на некоторых из них. В моей компании, разумеется, мне тоже было интересно своими глазами увидеть тех, кого я в самое ближайшее время намеревался обокрасть. Первым прибыл король Черного Знамения. Это был высокий, начисто выбритый мужчина, у него не было ни волос, ни бровей, в белой мантии с длинными рукавами. Не менее странно были одеты его матросы. Все они были с ног до головы закутаны в черную ткань. Она плотно покрывала их лица, включая рот и глаза. И тем не менее они могли прекрасно видеть в своем наряде, судя по тому, как чутко ловили мельчайшие жесты своего капитана и потому, что ни разу не споткнулись об один из многочисленных камней, которые усеивали пещеру. Король Черного Знамения окинул нас, зрителей, пришедших посмотреть на его процессию быстрым и в то же время невыразительным взглядом и проследовал в собственную пещеру. Немногим после, матросы только и успели, что разложить карты и откупорить бутылки, явился король Серебряной Звезды. Это был высокий мужчина с выразительным подбородком, на котором серебрилась легкая щетина и неряшливыми волосами. На вид ему было между 30 и 40 годами. Одет он был в синий камзол на белую рубашку и горничного цвета штаны, скрепленные поясом с медной бляхой, за которым блестела шпага. Король зевнул, завидел нас и помахал. Он казался совершенно расслабленным, в то время как его матросы подозрительно озирались по сторонам. Особенно ярко сверкали глазки необычайно полного, прямо как Натаниэль в свое время, офицера, видимо первого помощника с длинными черными волосами, которые спадали на его широкий белый лоб. Он держался прямо возле короля Серебряной Звезды, и когда последний улыбнулся в нашу сторону, толстяк неодобрительно поморщился. Вскоре они проследовали в свою пещеру. Появление следующей знаменательной фигуры пришлось ждать довольно долго. Матросы успели сыграть 3 партии и подраться. Банк, 3 серебряных монеты, несколько раз переходил из рук в руки, а бутылки выпиты уже наполовину, когда явился он. Его процессия была самой грандиозной, и не мудрено, ведь именно он, Джон, король литургии, название затонувшей империи, императором которой были его предки, претендовал на главенство среди прочих. 9. Выстрел. Спереди шествия продвигалась его личная императорская гвардия, морские пехотинцы в белых шинелях с золотистыми пуговицами, вооруженные шпагами и мушкетами, затем слуги и, наконец, он сам, мужчина 50 лет с длинными черными волосами и золотистой бородой, одетый в нечто среднее между одеянием заурядного пирата. В данном случае имелось поразительное сходство с черной бородой и королевским выездным нарядом. На шелковой белой рубашке, заправленной в штаны, за которыми торчали сразу 3 пистолета, висел тонкий красный камзол с торчащим заостренным воротником. Ноги мужчины были обуты в блестящие черные ботинки. Голова его казалась немного припущенной. Взгляд – подозрительным, осторожным. Не самая царственная поза, которая, тем не менее, прекрасно подходила для узурпатора и заговорщика. Свои руки, облаченные в белые перчатки, король литургии держал в карманах. Я разглядывал его особенно пристально, и в один момент наши взгляды пересеклись. Мужчина уставился на меня, усмехнулся, посмотрел в сторону и вдруг прищурился. Я немедленно проследил за его взглядом и вдруг почувствовал трепет у себя на сердце. Он смотрел на вход в пещеру, где прямо сейчас стояла девушка в штанах и рубашке с длинными золотистыми волосами. Крис смотрела на своего дядю, не отрываясь. Вдруг рука ее словно самостоятельно потянулась к пистолету. Я немедленно направился к ней. Нужно остановить ее, немедленно. Сейчас не время, совсем не время, если она сделает хотя бы один выстрел. Но было поздно. Крис выхватила пистолет, раздался хлопок и повалил черный дым. Я немедленно повернулся, схватился за собственное оружие и приготовился бежать. Следующие несколько секунд, казалось, прошли в замедленной съемке. Никто ничего не понимал, все были растеряны. Но вот раздался вскрик, и мужчина в красном жилете, который следовал прямо за королем литургии, схватился за шею и свалился на землю. Еще несколько секунд замешательства, и началась суматоха. Все немедленно выхватили оружие, зазвучали крики, зазвенели сабли. Гвардейцы в белом построились с необычайной быстротой и выставили свои мушкеты, готовые в любую секунду сделать залп. Я намеревался схватить Крис и побежать, как вдруг